Когда в подвале остался всего один супермаг, получивший немало кровоточащих ран, он не стал продолжать бой с тремя мертвецами, а распахнул ближайшую темницу и захлопнул за собой дверь. Задвижка внутри, естественно, отсутствовала, но он был уверен, что мутанты его не достанут. И этот умник оказался прав. Потоптавшись перед закрытой дверью, зомбаки не смогли сообразить, что ее надо дернуть за ручку. Вместо этого они обратили внимание на еще одну потенциальную жертву и торопливо пошли ко мне, скаля обезображенные физиономии. Недолго думая, я успокоил их двумя плазмоидами и одним отрывом башки от плеч. Надо же было мне как-то проверить новую силу в 35 тысяч единиц. Хотя для того, чтобы оторвать мутанту голову, столько сил и не требовалось. Не вступая в разговоры с выжившим врагом из числа местных пиратов, я с лязгом задвинул в пазы стальной засов на двери его камеры. Потом зафутболил лысую черепушку в дальний угол подвала и телепортировался в холл цитадели. Думал, что Ван Панчмен по-прежнему подпирает могучим плечом входную дверь, но его на месте не оказалось. Он стоял внизу возле подвала и разглядывал место недавнего побоища. «Ты все видел?» – спросил я, остановившись на ступенях лестницы. «Не», – покачал он головой, обернувшись, – «только концовку. Но мне и этого было достаточно. Ну, и как тебе моя идея? Стравить две группы противников, чтобы они друг друга прикончили. Если честно, писатель, я не думал, что ты такой садист». «Да ладно, Кэп, какой из меня садист? Я только учусь». «Ладно, так ладно». Он снял бронешлем, утер с лица капли пота и почесал репу. «Что будешь делать с пленником в камере?» «Не знаю. Я думал, ты захочешь отправить его в империю на суд админов. Но теперь сомневаюсь, что этот супер доживет до утра. Он потерял много крови, и если не сможет себя подлечить, то скоро загнется, а потом станет зомби. Да и хрен с ним. У админов все равно нет на него конкретных материалов обвинения, а засудить его по одному факту принадлежности к пиратскому анклаву будет очень трудно. Особенно, если он начнет валить все на главарей Флибуста. Тогда его вообще могут оправ. Взгляд Танкова неожиданно остановился на чем-то за моей спиной, а затем он прыгнул вперед, сбивая меня с ног. В тот же момент грянул одиночный выстрел. Мы упали на пол, и я, придавленный тяжестью капитана, не сразу понял, что случилось. Но когда из шеи напарника мне в лицо брызнула кровь, соображалка снова включилась на все 100%. Поймав глазами живую руку с пистолетом, торчавшую из-под кучи трупов, и знакомую морду охранника, я, не целясь, выпустил в него струю огнемета. Достигнув пирата, жаркое пламя обожгло его голову и разгорелось на одежде других мертвецов. Пока ублюдок выл от боли, я торопливо перевернул Ван Панчмена и посильнее зажал рукой его рану. Но кровь все равно продолжала сочиться между пальцев. У него могла быть задета артерия, а это хуже всего. «Кажется, писатель, я отбегался», — сказал вдруг Танков. «Да хрен тебе», — возразил я, накачивая руки энергией стихии дерева, которую удалось взять от дощатого пола. «Мы еще побегаем». Я не был уверен, что у меня получится исцелить друга, но отступать не собирался. «Зато я вернул тебе должок», — продолжил капитан, слабеющим голосом. «Теперь мы квиты». Он закашлялся, подавившись кровью. Кожа на лице стала совсем бледной. Потом грустно улыбнулся, и его глаза закатились. «Шеф, спаси Ван Панчмена, будь другом», — тут же запричитал Гей, глядя на меня умоляющим взглядом. «Он ведь только недавно вернул свою любовь Мэри. А теперь, заткнись, котяра, я пытаюсь». Вливая в тело капитана огромное количество магической энергии, я действительно старался его оживить. Но время шло, а пульса все не было. Уже и кровь идти перестала, а сердце обратно никак не заводилось. «Давай, Кэп, живи, скотина!» — эмоционально воскликнул я и от души врезал кулаком по доспехам Танкова. «Ты мне еще пригодишься. Живи, гад!» Я снова ударил по его груди, так что в прочной броне появилась приличная вмятина. «Осторожно, шеф, ты его убьешь!» — вскрикнул кот, пытаясь мне помешать. «Да как можно убить мертвого?» — отмахнулся я и прикусил язык. Учитывая последние события, мои слова звучали как-то глупо. Но в том-то все и дело, что капитан не был зомби, и убить его дважды невозможно. Глубокий протяжный вздох эхом прокатился по холлу. Танков резко открыл глаза и удивленно посмотрел на меня сквозь пелену потустороннего мира. «Я еще жив?» — тихо спросил он и осторожно прикоснулся к затянувшейся ране с потеками свежей крови. «Что ты со мной сделал, писатель? Извини, друг, но я снова сделал тебя своим должником». «Что, опять?» — он криво усмехнулся. Да ты совсем обнаглел, я же теперь с тобой никогда не расплачусь, а придется, рассмеялся я, снимая нервное напряжение. У нас с тобой еще куча дел. Ван Панчмен приподнялся на локтях и тоже зашелся в громком басовитом хохоте, который разносился по всем этажам цитадели. Немного успокоившись, он поинтересовался. «Кстати, писатель, забыл тебя спросить, где твоя Эльвира? Ты же ее нашел, не только нашел, но и вернул в наш гостевой дом, и когда только успел. Ах, да, ты же теперь телепортом владеешь, может и меня отсюда заберешь, а то здесь становится жарковато». Рядом продолжал разгораться костер из трупов, чадящий вонючим дымом. В свете дрожащих языков голубовато-желтого пламени казалось, что мертвецы шевелятся. Жуткая иллюзия. Но после встречи с зомбомутантами, все это выглядело ерундой. «Ага, и попахивает тут не очень», — ответил я, вставая на ноги. «Но сначала нам надо отыскать Стайвера. Может, он еще жив. А Моргана с Флебустьером искать не надо?» «Нет, первый точно мертв, а второго никогда и не было. Это выдумка пиратов. Пошли». Мы поднялись по лестнице на второй уровень Зиккурата, где я бросил оглушенного главаря пиратов, но там уже никого не было, ни костей, ни крови, ничего. Спрятался, наверное, предположил Танков и заглянул в соседнее с коридором помещение, увидел ходячих мертвецов и заныкался где-то в дальнем углу. Придется всю башню обыскивать сверху донизу. Не придется, я отрицательно мотнул головой, он сбежал. Как это? Я же все время был на первом этаже и блокировал выход. Очень просто. Вышел на первую террасу и спустился вниз по моему канату, который я не убрал. Впрочем, у него могли быть и свои средства экстренной эвакуации. Так что мы тут ни при чем. И что теперь? Спросил Ван Панчмен, с интересом прикидывая на руках вес пиратского пулемета с коробом на 500 патронов, который так ни разу и не выстрелил. Я имею в виду Стайвера. Ничего, пожал я плечами и прошел на террасу, где лежали обглоданные трупы четырех пиратов. Куда он денется с подводной лодки, точнее с острова? Я теперь знаю, как выглядит его ментальный след. Ощущаю его где-то на дороге, ведущей к барахолке. Так что он от меня не сбежит. Везде найду, но не сейчас. И это правильно, поддержал меня Гей, забравшись на мои плечи. Утро вечера мудренее. Отлично, согласился Танков. Тогда давай валить отсюда. Не нравится мне это место. Пусть горит синим пламенем. Клубы едкого дыма, от начавшегося пожара, уже заволокли нижнюю часть Зиккурата. Дышать стало труднее. Однако, я не спешил уходить. Какая-то подспудная мысль крутилась в моей голове и удерживала на месте. Каменное сооружение полностью выгореть не могло, но первые этажи точно пострадают. Да и хрен с ними. Основные апартаменты пиратов находятся наверху. А что еще? Сокровища. Услужливо подсказал ассистент. Точно. Кивнул я, сокровища главарей, должны же они у них быть, несмотря на показную бескорыстность, деньги все любят, ну, так что, летим в город, напомнил о себе капитан, или ты меня не потянешь, я подошел к напарнику и спокойно приподнял его за бронник вместе с пулеметом, нормально, потяну, но сначала мы должны найти пиратское золото, зачем, в империи оно не имеет особой ценности, разве что в ломбард сдать, как драгмит на переплавку для женских побрякушек. «Хоть бы так», — ответил я и поставил здоровяка на прежнее место. «Хочу себе дом купить и слуг нанять, чтобы полностью погрузиться в творчество и не отвлекаться на всякую бытовуху». «Ну, ладно», — уговорил. «Пойдем, поглядим, что хранится в закромах пиратского логова». Поднявшись на верхние этажи, мы тщательно обыскали все шкафы, углы и потайные каморки, какие удалось найти. Но мои надежды не оправдались. Улов оказался не таким богатым, как я ожидал, всего лишь 5 мешочков с монетами и пару небольших шкатулок с драгоценностями, которые могли быть сняты с жертв пиратских нападений, и это все, разочарованно произнес Танков, перебирая золотые побрякушки с драгоценными камнями, этого даже тебе на дачу не хватит, а уж мне на новый катер тем более, да, не густо, согласился я и распихал добычу по карманам, но у нас еще будет возможность расспросить Стайвера, где они с Морганом зарыли свои сокровища, на этом острове, или на каком-то другом. Ван Панчмен кашлянул и помахал перед носом рукой. Черт, дым уже и сюда добрался. Пора валить к нашим красавицам. Они там нас, наверное, заждались. Ага, поехали. Я по-братски приобнял напарника за плечи и стал быстро раскручивать психическую энергию вокруг наших тел, образуя кокон телепорта. Затем увлек нас в пустоту, мысленно перемещаясь в коридор, на второй этаж веселого Роджера. Но в этот раз ощущение было такое, словно мы падали в пропасть. Приземление, после выхода из пустоты, оказалось жестким. Я бы даже сказал, очень жестким. Вместо гостиницы, мы свалились с высоты нескольких метров в кусты. Это было неожиданно и очень неприятно. Хорошо еще кости остались целы. Чертыхаясь и вытаскивая из кожи колючки, мы выбрались на полосу темной дороги. Низкая облачность закрывала лунный свет, а до конца ночи было еще далеко. «Хреновый из тебя телепортер», — писатель, — заметил Танков, освобождая от колючего кустарника пулемет. «Или ты нас специально сюда забросил, ради прикола? Если честно, я сам не знаю, что случилось. Просто внезапно почувствовал слабость и выпал в этом месте. Ха, значит, все-таки сил на меня не хватило. Нет, тут что-то другое», — повторил я и вопросительно взглянул на кота, чьи глаза светились в темноте. «Я знаю, в чем дело», — сказал он и широко улыбнулся. «Ты был так взволнован, когда лечил капитана, что потратил всю свою психическую энергию. Это произошло случайно, ведь ты до сих пор не умеешь правильно контролировать разные энергетические потоки, и они у тебя иногда смешиваются». Он хотел еще что-то добавить, но в этот момент мы услышали на дороге чьи-то быстрые шаги. Глава 21. «Сим-Сим, откройся». Я тут же ухватил Танкова за рукав куртки, чтобы он не шумел. «ТСС, тихо, к нам кто-то бежит». «Я ничего не слышу», — ответил он, но громкость голоса убавил. «Только шум листвы и крики ночных птиц. У меня слух лучше. Так что иди на другую сторону дороги и прикинься деревом. Встретим бегуна с распростертыми объятиями. Тем более, что я догадываюсь, кто это может быть. А, Стайвер», — понимающе кивнул напарник и как можно тише скрылся из виду, оставив пулемет под кустом. Присев рядом с железякой, я включил магическое зрение на максимум и пригляделся к дороге. В сотне метров от нас бодро топал главарь местных пиратов, изредка переходя на бег. Он явно торопился, вероятно, опасался нашей погони. Как только он поравнялся с местом нашей засады, я выскочил из-под куста, как чертик из табакерки, и почти дружелюбно спросил: «И куда мы так спешим?» Уж не знаю, что в этот момент почувствовал Стайвер, но шарахнулся от меня с перепугу он знатно, разве что не обделался. Вскрикнув, отскочил назад и схватился за пистолет. «Опять ты, дьявол? Ну как ты все время меня находишь?» «Легко», усмехнулся я. «От тебя несет страхом и дерьмом за три версты. И чего тебе от меня надо?» — спросил он сбивчивым от недавнего бега голосом, продолжая отходить к ближайшим кустам. «Жизнь или кошелек? Что же еще?» Пират нервно облизнул пересохшие губы. Глаза забегали по сторонам в поисках спасения, но внезапно его спина уперлась во что-то твердое, преградившее путь к отступлению. Ствол дерева, мог бы подумать Стайвер, ощутив лопатками нечто шероховатое. За ним можно укрыться. Но тут дерево неожиданно схватило его за шиворот и приподняло над землей, выбив из руки пистолет. «На ловца и зверь бежит», — пробасило вдруг ожившее дерево голосом Ван Панчмена и встряхнуло пленника. «А-а!» — тут же вырвался крик ужаса из горла пирата, после чего он потерял сознание, повиснув в руке капитана, как тряпичная кукла. «Тьфу ты!» — сплюнул Танков, бросив пирата на дорогу. «Нежная барышня. Да, нервишки у него слабые», — согласился я и, выждав с полминуты, пару раз пнул пленника под ребра. «Эй, ты, главарь местного масштаба, хватит прикидываться шлангом». Стайвер полежал еще немного без движений, потом закряхтел и открыл глаза. «Прошу вас, не убивайте меня. Я дам вам все, что вы хотите. У меня есть золото. Много золота». «Ну, так мы этого и хотим», — ответил Ван Панчмен, заставив пиратов вздрогнуть. В ночной темноте черная фигура капитана была практически незаметна, но его низкий и угрожающий голос сразу внушал опасение. «Давай, вставай уже», — потребовал я. «Расскажешь нам, где вы с Морганом спрятали свои сокровища?» «Да, конечно», — закивал Стайвер, поднимаясь на ноги. «Если вы меня потом отпустите, я должен попасть в город». «Ты сейчас не в том положении, чтобы ставить нам условия», — возразил я и зажег на указательном пальце огонек, осветивший лицо главаря пиратов. «Но ведь там, цыц, что бы там ни было, оно может подождать до утра. А сейчас говори, где золото?» Стайвер сделал глубокий вдох и медленно ответил: «Это недалеко отсюда, в лесу. Мы с Морганом сделали тайник в старой каменоломне, где раньше добывали гранит для строительства башни». «И как же вы не убили друг друга ради общих сокровищ?» — поинтересовался Танков, вытаскивая из-под куста пулемет. «Там вход с секретом», — ответил пират и округлил глаза, разглядев во мраке собственное крупнокалиберное оружие. «Один человек войти в сокровищницу не сможет, только двое, или трое», добавил я многозначительно. «Так что веди нас к вашему тайнику, посмотрим, что там есть. Мне понадобится больше света, я в темноте плохо вижу». Главарь пиратов не спеша двинулся дальше по дороге, а я зажег в руке яркий фаербол, озаривший пространство на несколько метров вокруг. Затем догнал Стайвера и спросил: «Кстати, ты видел, что случилось с твоим компаньоном Морганом?» На узкой физиономии худощавого пирата отразилась гримаса ужаса. «Его сожрали». «Ага, твои суперзомби», — сказал капитан с мрачной усмешкой, шагая позади нас. «Какие зомби?» — опешил Стайвер, споткнувшись на ровном месте. «Самые обычные», — ответил я. «Живые мертвецы. Не может быть. Я думал, это какая-то мутация или болезнь, типа бешенства. Что-то вроде этого, но гораздо хуже. Я надеюсь, ты уже догадался, почему твои суперы стали мертвяками». «Догадываюсь. Из-за нового зелья боярки, которое сделал Хазар. А я ведь говорил, что мы можем обойтись без экспериментов с добавлением его магической энергии. Нам просто хотелось иметь собственную боярку, а он мечтал о собственной армии суперов. Вот и получил на вашу голову каких-то уродов, превращающихся после смерти в зомбаков», заметил Ван Панчмен, переложив пулемет на левое плечо. «Так поэтому я и спешил в город, чтобы предупредить остальных людей об опасности. Вдруг эти мутанты пойдут искать добычу в барахолку. Они точно уже никуда не пойдут», заверил я его. «Мы прикончили всех, кроме одного, но он сидит в камере и сам выйти не сможет. Это, конечно, хорошо», неожиданно сказал пират, «но мы ведь раздали историю с самопальной бояркой всем желающим в городе. Прикатили им целую бочку с пивом, в которую добавили чертово зелье. Значит, теперь вся барахолка находится под угрозой», заметил Танков. «И наши девчонки тоже. Только в том случае, если новые суперы по какой-то причине вдруг сдохнут и станут зомби», ответил я. «Но один или два мутанта, погибших в уличной разборке, это еще не критично. Живые люди их по-любому добьют и сожгут на костре на всякий случай. А вот, если их будет сразу десяток другой, но это вряд ли. Сам подумай, что должно произойти, чтобы в одну ночь сразу несколько здоровых пиратов откинули копыта». «Да, что угодно», проворчал в ответ Стайвер и стал перечислять все возможные варианты, начиная от пьяной перестрелки и заканчивая отравлением ядовитыми грибами. «А ведь он в каком-то смысле прав», неожиданно сказал Гей мне в ухо. «Землетрясение, наводнение, падение метеорита, чума, да просто элементарный пожар. Типун тебе на язык, котяра. Я, конечно, совсем не друг всему этому пиратскому сброду, но желать им смерти тоже не хочу, особенно женщинам и детям. Пусть живут, как живут на своем острове, но с мутантами все равно надо будет что-то решать, не доверять же это дело Стайверу. Предлагаю решать все проблемы по мере их поступления», ответил я и вслед за главарем пиратов свернул на неприметную тропинку, уходящую с дороги в чащу леса. «А еще лучше скинуть такое гиблое дело на плечи имперских админов. Пусть у них голова болит по этому поводу». «Как скажешь, шеф», покладисто согласился кот, спрыгнув на землю. С полчаса мы шли по тропе молча, погруженные в собственные размышления. При этом я не забывал приглядывать за идущим впереди Стайвером. Сбежать от нас он точно не сможет, но может попытаться выкинуть какой-нибудь фокус. Такие хитрожопые люди просто так не сдаются. Зря что ли он так расслабился и взбодрился, словно мы с ним старые знакомые, с которыми можно прогуляться по ночному лесу, болтая о всякой ерунде. Наверняка он что-то задумал. «Долго нам еще ползти по этим зарослям?» — спросил вдруг Танков, в очередной раз зацепившись стволом пулемета за нависающие над головой ветки раскидистого дуба. «Отсюда метров 300 осталось», — ответил пират, оглядевшись. «Скоро придем». Через несколько минут мы действительно вышли на открытое пространство, в центре которого возвышались гранитные скалы. Не очень большие, но в достаточном количестве, чтобы здесь можно было добывать строительный камень. В разных частях скалы я разглядел пещерные образования, которые явно имели искусственное происхождение. «Идите за мной», — уверенным тоном главаря произнес Стайвер, будто мы были его подчиненными. «Мы почти на месте». Он обогнул скалы с правой стороны и направился к одной из наиболее глубоких пещер. Ее вход был сильно завален каменными обломками, и нормальный человек сюда вряд ли пошел бы, опасаясь сломать ногу. Кое-как перебравшись через завал, Мы вошли под свод пещеры. Здесь был первый сюрприз. На неровном полу валялись человеческие черепа и кости в обрывках одежды. Тут явно поработали хищники. «Что это?» – спросил я, выражая некоторое удивление. «Да так, предостережение для особо любопытных», – отмахнулся пират, спокойно перешагивая через безглазый череп с остатками черных волос. «Издержки производства. В том, что эти кости принадлежат строителям тайника, можно было не сомневаться. Все главари и правители старались убить свидетелей, знавших о местоположении сокровищницы. «Ну, и где тут твои богатства?» – нетерпеливо спросил капитан. «В каком углу? Какая разница? Вы все равно их без меня не найдете». Стайвер ухмыльнулся, открыто демонстрируя свое превосходство. Потом поманил за собой в глубину пещеры. Пришлось идти за ним, хотя меня так и подмывало снова дать пирату по кумполу, чтобы заняться поисками золота самостоятельно. Его наглая рожа, потерявшая чувство страха, начинала меня бесить. Мы прошли в дальний конец каменоломни и остановились перед обычной на вид гранитной стеной. Но приглядевшись, я без особого труда обнаружил ровные горизонтальные и вертикальные трещины, образующие некое подобие широкой двери. «Кажется, я что-то подобное уже видел», – деловито сказал голубой кот, похлопав лапой по стене. «У меня дежавю. Ты хотел сказать у нас». Поправил я его, вспомнив похожую обстановку, виденную в одной из историй с бояркой, где мне тоже пришлось искать какие-то сокровища. Я постучал костяшками пальцев по камню и неожиданно услышал глухое эхо, словно стучал по гипсокартону или оштукатуренной деревянной поверхности. «Да, это всего лишь имитация гранитной стены», — объявил Стайвер и толкнул плечом потайную дверь. Она довольно легко повернулась на осевом стержне, открывая проход. Но это было еще не все. За дверью находилась небольшая комната с двумя железными рычагами и поворотными колесами, которые располагались на стенах по обеим сторонам от основного входа в тайник. «Хитро придумано, однако», — озадаченно воскликнул Ван Панчмен, осмотрев видимую часть запорных механизмов. «А какая здесь толщина бетонной плиты?» «Точно не помню, но не меньше полуметра», — уклончиво ответил Стайвер и подошел к одному из рычагов. «Кто мне поможет ее открыть?» Мы с капитаном переглянулись, и он отошел в сторону, великодушно уступив мне право поработать ручками. «А кто будет держать огненный светильник?» — спросил я, подбросив на ладони желтый фаербол. «Может, ты попробуешь?» — Танков хмыкнул, опустил оружие на пол и ухватился одной рукой за свободный рычаг. «На счет три дергаем их вниз», — сказал пират. «Главное — одновременно. Раз, два, три». Когда они резко опустили рычаги до упора, где-то по обеим сторонам плиты щелкнули запорные механизмы. «Теперь вместе начинаем крутить колеса против часовой стрелки. Поехали!» Здоровяк выполнил пожелание Стайвера, легко вертя колесо с трещоткой автоматического стопора. И уже через минуту тяжелая входная створка поднялась вверх. «А теперь нужно вернуть рычаги на место», — распорядился Стайвер. «Раз, два, три». Новые щелчки оповестили нас о том, что дело сделано. «Можно заходить внутрь сокровищницы», откуда повеяло прохладой. Пещера Али-Бабы была достаточно большой. Почти все ее пространство заполняли открытые сундуки с какими-то вещами и различные произведения искусства, которые пираты украли в морских и сухопутных рейдах. Мои глаза просто разбегались, скользя по золотым и серебряным статуэткам, картинам в резных рамах, фарфоровым вазам, книгам, шкатулкам и другим вещицам, представляющим определенную ценность. Были здесь и ларцы с золотыми монетами, которые больше всего привлекли мое внимание. «Вот они, мои богатства», — торжественно объявил главарь пиратов, остановившись неподалеку от входа. «Ты еще скажи, что эти богатства нажиты непосильным трудом», — ответил я, прохаживаясь между сундуков. «Конечно, непосильным», — не стал отпираться Стайвер. «Ты думаешь, грабить чужие корабли так просто? Для этого тоже нужна определенная смелость и подготовка. Ну, и таскать все эти сокровища нам с Морганом было нелегко. Знаете, сколько весит один ларец с золотом? Хрен поднимешь, да раз плюнуть». Тут же возразил Ван Панчмен и быстро подошел к большому ларцу с монетами, который стоял на гранитном пьедестале. «Я его одной левой подниму. Мне хотелось сказать, что нифиг бисер метать перед свиньями, показывая наглому преступнику свою гиперсилу, но я не успел». Капитан легко подхватил ларец с возвышения и демонстративно перекинул его в другую руку, рассыпая золото. В ту же секунду каменный пьедестал приподнялся вверх, в полу под ним что-то клацнуло. «Да», — радостно воскликнул Стайвер и метнулся к выходу, ныряя под быстро опускающуюся бетонную створку. Я бросил ему вдогонку фаербол, но огненный снаряд лишь задел ботинок пирата. Когда же я подскочил к закрывающейся плите, мне оставалось только схватиться обеими руками за ее нижний край и придержать падение. Однако, даже для меня эта дверка оказалась тяжеловата. «Держи ее», — приказал Танков, прыгая ко мне через сундуки. «Держи, шеф», — вторил ему Гей, засунув под преграду усатую морду. «Иначе застрянем». Я понимал, что с помощью гипера мы, наверняка, сможем поднять створку обратно, чтобы выйти из пещеры. Но мой напарник явно не успевал. Он был уже совсем рядом, когда мои пальцы стало прижимать плитой. Я был вынужден ее отпустить. Створка с глухим стуком ударила в пол и отрезала нас от всех внешних звуков, включая торжествующий смех главаря пиратов. «Эх, ты, не удержал», — разочарованно сказал капитан, пыхтя, как паровоз. «Конечно, я же не ты, чтобы тратить свои силы на всякую хрень». «В смысле?» — удивился он. «В прямом», — ответил я, зажигая новый светильник. «Или ты еще не понял, из-за чего закрылась бетонная дверь? Вон та гранитная каменюка удерживала секретный механизм опускания плиты. И когда ты его облегчил, он сработал, как ему и положено. Вот, черт, значит, это была ловушка для жадных дураков. А я еще удивлялся, чего это Стайвер так легко согласился отдать нам все свои сокровища. Заранее ведь знал, что может случиться. И так ловко взял меня на слабо, чтобы я поднял этот чертов ларец. Убью сучеру. Не волнуйся, Кэп, он от нас не уйдет. Да я не об этом волнуюсь, вздохнул Танков и снял бронешлем. Ты заметил, что Стайвер ни разу не спросил тебя, где Эльвира? Выходит, он сразу понял, что ты ее освободил и отправил в город. Да, и я потом проболтался. Так что теперь он может раньше нас вернуться в барахолку и найти не только твою, но и мою женщину. Прикинь, что он может с ними сделать ради мести. Я прикинул и нахмурился. Перспективы выглядели хреново. А мы тут, как идиоты, застряли. Он со всей злости ударил кулаком в бетонную преграду, но смог лишь выбить из плиты крошку. Толщина полметра. Тут даже я бессилен. Значит, будем телепортироваться, ответил я как можно спокойнее и взял напарника за локоть. У меня еще оставалась надежда выбраться таким способом, несмотря на энергетическую слабость. Нет, шеф, не получится, тут же сказал Гей. Твоя психоментальная энергия по-прежнему на нуле, а чтобы восстановить ее до минимального уровня, тебе надо отдохнуть несколько часов. Тогда ты сможешь переместиться к выходу из пещеры. Ну, ты меня обрадовал, котяра, я тяжело вздохнул и отпустил руку капитана. Так я не понял, писатель, мы летим или тормозим? Спросил он с нетерпением в голосе. Пришлось объяснить ему текущий расклад и безвыходность нашего положения. «До утра, говоришь?» Недовольно проворчал Танков и швырнул в сторону сундуков свой шлем. «Вот дерьмо, я так и знал, что из этой затеи с золотом пиратов ничего хорошего не выйдет. Лучше бы мы просто грохнули Стайвера в лесу, меньше было бы проблем. А теперь, да, согласен, мы оба серьезно сглупили», кивнул я и стал присматривать местечко, где можно прилечь. Но не биться же нам из-за этого головой в бетонную стену. Наши девчонки тоже не промах. Голыми руками их теперь точно не возьмешь. У них там, в комнате, кроме автомата, есть еще пару нейтрализаторов. Отобьются в случае чего. Заметив, что Ван Панчмен немного успокоился, я улегся на два сундука, стоявших рядом, подложил под голову руку и постарался уснуть. После всех приключений, телу нужен был отдых, а мозгам перезагрузка. Оставшись без освещения, капитан обо что-то споткнулся, выругался и лег спать там, где стоял. Через минуту он уже храпел, а я еще какое-то время вертелся на жесткой поверхности, пытаясь устроиться поудобней. «Спокойной ночи, шеф», — сказал кот, сидя возле моих ног. «Утром, когда мощность твоей психической энергии достигнет 5%, я тебя разбужу». Несмотря на обещание, разбудил меня не виртуальный ассистент, а сильные колебания земли, скинувшие мое сонное тело на дрожащий каменный пол. Танков при этом продолжал дрыхнуть, как ни в чем не бывало, оглашая пещеру эхом громкого храпа. «Что это?» — спросил я, пытаясь продрать глаза от глубокого сна без сновидений. «Землетрясение или падение метеорита?» «Одно из двух», — озадаченно ответил Гей, светя в темноте зелеными глазищами. «Так, а кто у нас тут вещал о возможности подобных катастроф? Или это просто совпадение?» «Накаркал, котяра. Или система услышала твои буйные фантазии и решила их реализовать?» Голубой кот виновато закрыл морду лапами. «Извини, шеф, но я тут абсолютно ни при чем. Это действительно совпадение». Тряска продолжалась еще несколько секунд, и наконец-то смогла разбудить Ван Панчмена. Чертыхаясь, он тут же вскочил на ноги и едва снова не упал из-за резкого подземного толчка. Сразу после этого землетрясение прекратилось. «Это то, о чем я подумал», — вполголоса спросил он, когда я осветил пещеру фаерболом. «Ага, землетрясение, не меньше 5 баллов, и чё теперь, не знаю. Попробуем отсюда выбраться, а потом бегом в город, пока не поздно». Поинтересовавшись у помощника, сколько психической энергии мне удалось накопить за время сна, я выяснил, что этот показатель достиг 4,5%, так что теоретически у нас был шанс вырваться из этой ловушки, где обычного кладоискателя ждала бы неминуемая смерть от голода и жажды. Короткая медитация помогла мне прокачать по телу основные потоки энергии, текущие от разных источников, а также выделить психоментальную сферу, расположенную в передней части мозга. После этого я подобрал с пола бронешлем и отдал его напарнику. «Все, Кэп, можем отправляться». Схватив его покрепче за левую руку, я раскрутил энергетическую спираль и мысленно шагнул к выходу. Через мгновение мы уже стояли в той части каменоломни, где пол был усеян человеческими костями. На большие ментальных сил не хватило. Здесь же валялся и новый пулемет Ван Панчмена. «О, надо же!» — радостно воскликнул Танков, наклонившись за находкой. Стайвер не смог его далеко утащить. «Слабак, значит, эта пушка нам еще пригодится», — уверенно сказал я, выходя из пещеры. «А теперь ходу». Рассвет уже наступил, окрасив небо в розовато-серые тона, но утренний сумрак еще лежал густыми тенями под кронами деревьев. Однако это не помешало нам сориентироваться на местности и отыскать лесную тропу, по которой мы сюда пришли. Как только мы выбрались на дорогу и смогли как следует разогнаться, у меня аж в глазах зарябило от скорости бега. Ван Панчмен почти не отставал, хоть и не имел особых магических способностей. Желание поскорее увидеть Мэри Тар, живой и здоровой, добавляло ему выносливости. Глава 22. Зомби-апокалипсис. Следы недавнего землетрясения мы заметили еще в лесу. Несколько старых деревьев с подгнившими корнями были повалены на тропу, а на дороге нам пришлось сходу перепрыгнуть через глубокую трещину шириной около 2 метров. Это была своего рода черта, проведенная в земле гигантским ножом. Она отделяла лес от территории пиратского города. Развалины домов стали видны за 100 метров до барахолки. Хибары, сложенные из всего, что попало под руку, не могли выдержать даже легкие толчки в 3-4 балла, но в их хлипкости были и плюсы. Древесные и пластиковые стройматериалы были гораздо безопасней, чем каменная кладка, поэтому выживших должно было остаться много. Впрочем, мой обостренный слух сразу уловил не только крики, зовущие на помощь, но и вопли ужаса, перемежающиеся редкой стрельбой из пистолетов, доносившиеся из разных концов города. Я даже смог разглядеть человеческие фигуры, мечущиеся между домами. И это было гораздо хуже, чем природный катаклизм. «Опоздали!» — тяжело дыша, выкрикнул Танков, когда мы на несколько секунд остановились, шокированные происходящим. «Зомбаки уже пируют!» «Похоже на то!» — кивнул я и пригляделся к центру барахолки. «Но веселый Роджер мог уцелеть, а там наши девчонки!» Хорошо собранные бревенчатые и каменные здания в центральной части барахолки, действительно, почти не пострадали. Где-то появились трещины, где-то поехали стены и крыша, но в целом они выглядели живыми и пригодными для дальнейшего обитания людей. Наш гостевой дом отсюда видно не было, но я не сомневался, что он тоже устоял во время землетрясения. «Тогда бежим напрямик», — предложил капитан, готовя пулемет к стрельбе, — «и я уничтожу любого, кто встанет на моем пути». Мы снова рванули с места, огибая или перепрыгивая различные препятствия. Несколько мужиков с царапинами и ссадинами на лицах, пытавшиеся разобрать наполовину обвалившуюся хижину с воющей внутри женщиной, при виде 2 черных теней, несущихся по улице города, шарахнулись в стороны. Это спасло им жизнь, но вряд ли надолго. Пока они пытались спасти соседей, в других местах уже началась кровавая жатва зомби-апокалипсиса, и очень скоро она могла добраться до этих пиратов. А если кто-то из них отведал волшебного пива с наркотой и стал супером, то его ждала совсем уж печальная участь. Быть живым мертвецом – это что-то с чем-то, такому не позавидуешь. Первых мутантов мы увидели возле базара. Они целенаправленно брели в нашем направлении, издавая противные гортанные звуки, словно пытались что-то сказать при отсутствии гортани. У двух из них горло в самом деле было перегрызено и вырвано вместе с кадыком. Свежая кровь, залившая одежду, еще даже не успела засохнуть. Получалось, что они превратились в зомби уже после землетрясения, то есть совсем недавно, когда ими решили полакомиться другие мертвяки, погибшие при катаклизме. Один из таких ковылял на сломанной ноге, и при этом был лишен левой руки ниже локтя. Из окровавленного предплечья торчали кости. На голой груди была еще одна рваная рана, обнажившая ребра. Видимо, она и стала основной причиной смерти этого молодого на вид пирата. А уж он потом мог легко загрызть своих соседей, которые решили прийти ему на помощь. Теперь эта дружная троица топала нам навстречу, глядя вперед невидящим взглядом и щелкая зубами. Чуток притормозив, капитан выпустил в них длинную очередь, стараясь снести головы зомби, но цели удалось достичь только последним крупнокалиберным пулям, которые буквально срубили черепушки двум уродам. Третьему просто разворотило грудь, превратив ее в дуршлаг. Но даже после этого живой трупок, отброшенный к стене ближайшего дома, продолжал шевелиться и пытался встать. Пробегая мимо, я метнул в его голову плазмоид, чтобы прожечь мутанту оставшиеся мозги. В то же время где-то поблизости истошно завопил ребенок. По голосу было слышно, что эта девчонка не старше 5-6 лет. В моей груди что-то ёкнуло. В этом мире я и так редко встречал детей, а таких мелких вообще раньше не видел. Только знал, что они есть. И было бы жалко, если бы кого-то из них сожрали зомби. «Встречаемся у Роджера или на месте нашей береговой стоянки», — крикнул я напарнику и без объяснений свернул к развалинам дома, откуда доносился детский визг. Это по-прежнему был крик страха, а не боли. Значит, до девчонки мутанты еще не добрались. Выбив калитку деревянного забора одним пинком, я ворвался в небольшой дворик и чуть не столкнулся с одним из мертвяков, который пытался отгрызть левую грудь убитой женщины. Ее бюст при жизни был достаточно пышным, и теперь ненасытный зомбак мучился, не в силах в один укус заглотать такую крупную часть человеческой плоти. Он рычал, чавкал и давился свежей кровью, еще сочившийся из множества ран на растерзанном женском теле. Не тратя время на создание фаербола, я прыгнул к уроду и рывком оторвал ему голову, которая еще какое-то время продолжала скалить окровавленные зубы. Затем ворвался в дом с частично обвалившейся крышей. Детские крики звучали где-то здесь, в хибаре, сколоченной из досок, бревен перекрытия, фанеры и листов металла. Было довольно темно, но я сразу разглядел полуголого мужика с серьезными ранами на лысой голове и шее. Он стоял возле каменной печи и пытался достать из-за нее маленькую девчонку, забившуюся в самый угол дома. Крупный зомбак просто не мог туда пролезть. Закрыв глаза руками, малявка орала во весь голос, и от ее визга звенела не только посуда, но и оставшиеся стекла в маленьком окне. Все эти раздражающие звуки еще больше заводили ходячего мертвяка, который и не думал отступать от такой близкой жертвы. Я громко кашлянул, привлекая внимание мутанта, и мощным хуком справа пробил в его ухо, как только он повернул морду в мою сторону. С хрустом шейных позвонков дважды мертвое тело зомбака впечаталось в стену дома, проломило доски и вылетело наружу. Продолжая надрывно орать, девчонка, тем не менее, убрала одну ладошку и быстро глянула по сторонам в поисках страшного дядьки. Заметив меня, она снова закрыла глаз и набрала в рот следующую порцию воздуха, чтобы издать очередной вой сирены. «Тихо!» Тут же скомандовал я, и крик мгновенно застрял в горле малявки. Вероятно, ее успокоил мой голос. Голос живого человека, а не хрип восставшего из мертвых зомбака. «Не бойся меня», — быстро добавил я, подходя ближе. «Все будет в порядке. Злого дяди больше нет». Стоя с открытым ртом, девчонка, наконец, открыла оба глаза, которые оказались карими, и неожиданно разревелась, хлюпая носом и размазывая слезы по чумазому лицу. Но это уже были слезы не страха, а эмоциональной разрядки. Мелкой надо было, как следует, выплакаться, чтобы хоть немного снять пережитый стресс. Возможно, мать погибла на ее глазах, а один из зомбаков ее собственный отец. Скорее всего, тот, что был во дворе. «Иди ко мне, я не кусаюсь», — осторожно позвал девчонку, не особо надеясь на ее ответную реакцию. Однако, жизнь в суровых условиях пиратского острова вынуждала местных детей быть гораздо более собранными и самостоятельными. Поэтому всего через минуту кореглазка немного успокоилась. Она вытерла рукавом серого платья пузырящиеся сопли и строго спросила: «Кто ты? Я тебя здесь раньше не видела». «А я не здешний, турист из дальних стран. Мы с другом мимо проходили, услышали крики, решили помочь. И где твой друг?» Насторожилась девчонка. Дальше побежал, людям помогать, спокойно соврал я. «У вас же тут землетрясение случилось, есть погибшие и раненые, а еще ожившие мертвецы», — вполголоса добавила малявка, потихоньку выбираясь из-за печки. «Да ладно, тебе показалось», — решил я слегка сгладить обстановку. «Это просто болезнь такая, бешенство называется. Слыхала? Я сама видела, как друг моего отца умер от того, что ему голову бревном придавило. Он спал в нашем доме, а когда мои родители вытащили его из-под завала и вынесли во двор, он вдруг ожил и набросился на отца, вцепился зубами в его шею и стал грызть. Тогда я первый раз закричала и побежала в дом, а моя мама бросилась искать топор. Потом она выбежала, и я услышала ее крики. Но она быстро замолчала, и тогда в дом вошел мертвый друг отца. Он хотел поймать меня, чтобы съесть мои мозги. Я не стал перебивать Кареглазку, давая ей возможность выговориться, но на последних словах ее голос осекся, и она снова расплакалась. Теперь от осознания потери родителей и от всего произошедшего, аккуратно приобняв девчонку за плечи, я тихо сказал: «Нам надо уходить, скоро сюда могут прийти другие зомби-мутанты, мы с другом их так называем, и ты права, они, действительно, живые мертвецы. Я знаю, кто это», — прошептала она сквозь слезы. «Читала недавно в одной книге». «Ты умеешь читать?» «Конечно, мне уже почти 7 лет, а звать-то тебя как?» «Ева», — ответила она, перестав шмыгать носом. «Тогда пойдем, Ева, нас ждут друзья». Решив спасти орущую малявку, я совсем не думал брать ее с собой. Достаточно было отдать в руки живой матери. Но сейчас, когда она осталась сиротой, я просто не мог бросить ее здесь, или отдать выжившим соседям, которые в любой момент сами могли стать жертвой зомбаков. «Правильно, шеф», — поддержал меня Гей. «Сначала надо доставить девочку в безопасное место, а уж потом решать, что с ней делать. Из нее еще может вырасти нормальный человек, если будет соответствующее воспитание». Я подхватил Еву на руки, в 2 пинка расширил в стене хибар имевшуюся дыру и вышел наружу. В лучах восходящего солнца заметил, что глаза мелкой не просто карие, а янтарно-медового цвета. Волосы, заплетенные в 2 косички, имели каштановый оттенок. Оказавшись вне дома, каким бы хлипким он ни выглядел, Ева снова напряглась и покрепче вцепилась в мою одежду. А испугалась она не зря. Со всех сторон доносились душераздирающие вопли людей, которые спаслись во время природного катаклизма, и которых теперь пытались сожрать живьем. Это были, в основном, женские крики, хотя и детские тоже где-то слышались, заглушаемые общим шумом царящей в городе паники. К сожалению, помочь всем жертвам зомбомутантов я не мог. Даже с учетом ванпанчмена нас было слишком мало, и мы физически не могли разорваться, чтобы успеть везде. Кроме того, к нам с Евой уже подгребали свежие мертвяки, сразу 5 штук с 2 сторон улочки. Увидев их, девчонка решила в очередной раз включить сирену, но я быстро прикрыл ей рот пальцем. «ТСС, не надо кричать, они нас не тронут». «Но ведь это зомби». Она попыталась вырваться, чтобы снова куда-нибудь забиться, как мышь. «Не бойся, Ева, они нас не съедят», — повторил я уверенным тоном и закинул мелкую себе на шею, чтобы освободить руки. «Сейчас я покажу тебе пару классных фокусов, от которых ты обалдеешь». С этими словами я сформировал 2 белых плазмоида и один за другим швырнул их в головы мутантов. Увидев результат меткого попадания, когда в черепах мертвяков появились новые дыры, несовместимые с трупной жизнью, девчонка что-то восхищенно воскликнула и сильнее обхватила мою шею. «Эй, на горло не дави», — попросил я ее, готовя огнемет к бою. «Задушишь». Потом выпустил в 3 оставшихся уродов мощную струю пламени. Обычный огонь в борьбе с живыми мертвецами был менее эффективен, чем пули или плазменные шары, но эта всепожирающая стихия могла произвести огромное впечатление на любого зрителя, особенно на такого маленького и беззащитного, как Ева. Объятые жарким пламенем, зомбаки почуяли запах жареного мяса и внезапно набросились друг на друга, вырывая зубами куски обугленной плоти. Но было видно, что никакой боли они при этом не испытывают. Они просто спятили, потеряв к нам всякий интерес. Для меня их поведение стало полной неожиданностью, а мелкая от такого поворота событий вообще пришла в полный восторг и радостно воскликнула: «Ура, «Ты настоящий колдун, не колдун, а супермаг», — поправил я ее и придержал за ноги, чтобы она от восторга не свалилась на землю. А теперь поскакали. Пробежавшись по расчищенному от зомби переулку, я направил в ноги побольше энергии и стал легко перепрыгивать все преграды, встречавшиеся на нашем пути, будь то развалины домов или группы мертвяков, слонявшихся по городу в поисках добычи. Ева сначала кричала от страха и детской радости, а потом лишь пищала при каждом новом прыжке. Я двигался прямиком к отелю «Веселый Роджер», который уже виднелся вдали. Это двухэтажное здание осталось целым, если не считать одной единственной трещины, проходившей наискосок от одного угла до другого. Зато вокруг него собралась целая толпа обезображенных ранами мутантов, большинство из которых ходили по двору в одних трусах. По всей видимости, они стали первыми жертвами землетрясения, и раньше всех обратились в зомби. А сейчас их манил к себе запах живого мяса, спрятавшегося за толстой дверью гостиницы. Ни танкова, ни наших женщин поблизости видно не было. Лишь несколько человеческих скелетов, обглоданных до костей, валялись в разных местах улицы и во дворе гостевого дома. Хотелось верить, что с моими друзьями ничего не случилось, и они сидят где-то в здании. Остановившись на крыше уцелевшей бани, в двух десятках метров от веселого Роджера, я сперва подумал о том, чтобы прорваться сквозь ряды мертвяков, но мой ассистент предложил вариант получше. «Можешь телепортироваться прямо в трактир заведения, а получится?» – засомневался я, пытаясь мысленно поймать поток психоментальной энергии. «Если бы знал, что не получится, не предлагал бы», – резонно парировал кот, расположившись на моей шее вместе с девчонкой. «Здесь небольшое расстояние, так что давай, смелее». Дважды меня уговаривать не пришлось. Я шагнул в пустоту, и тут же вышел из нее на лестнице отеля, ведущей на второй этаж. В зале трактира оказалось полно людей. Все они были вооружены до зубов и в напряженной тишине смотрели в сторону выхода. Там стоял капитан танков, нависая над телом Стайвера, у которого была размозжена голова. На стволе пулемета еще оставались капли крови и другое содержимое черепной коробки главаря пиратов. Мой друг в очередной раз сдержал свое слово и прикончил хитрожопого Стайвера без лишних терзаний души и сердца. Но теперь в помещении воцарилась опасная пауза, которая в любой момент могла перерасти в кровопролитную стрельбу. Странно, что остальные пираты сразу не открыли огонь, что-то их сдерживало. Наше появление в трактире никто не заметил, кроме Ван Панчмена, который слегка помахал мне оружием, заодно предупреждая пиратов, чтобы они не дергались. Ева, только сейчас сообразившая, что мы каким-то образом переместились в другое место, удивленно ойкнула. Ее детский голос, которого здесь не должно было быть, привлек всеобщее внимание. Люди взглянули в нашу сторону и тоже сильно удивились. Маленькая чумазая девчонка, сидящая верхом на моих плечах, представляла забавное зрелище. «Ну, и что у вас тут происходит?» — поинтересовался я, надеясь разрядить обстановку. «Да, вот, я тут нечаянно уронил ствол пулемета на башку Стайвера», — иронично ответил Ван Панчмен. «Он как-то неудачно ко мне подошел». «А эти чего?» — кивнул я на толпу. «В натуре, мужики, вы чего такие напряженные?» — спросил он и расплылся в обезоруживающей улыбке. «Расслабьтесь и опустите пушки. У вас больше нет главарей диктаторов. Вы совершенно свободны». Пираты стали растерянно переглядываться, после чего вперед вышел одноногий Сильвер, который тоже здесь присутствовал. «А как же мы теперь без начальства? Флебусту нужен правитель, чтобы держать народ в ежовых рукавицах. Себя, что ли, предлагаешь на место правителя?» — усмехнулся я. «Да, хоть бы и себя. Капитаном на корабле был, так и южной частью острова управлять смогу». Пираты моментально загалдели, пытаясь перекричать друг друга и наглого пенсионера. Обстановка, связанная с Ван Панчменом, наконец-то разрядилась, но теперь могла накалиться снова, уже по другому поводу. Неожиданно свой голос подал хозяин отеля, стоявший ближе к кухне. «Вообще-то, Стайвер собрал нас здесь не просто так», — громко и деловито произнес он, сложив на груди толстые руки. «Вы видели, что во дворе происходит? Живые мертвецы по улицам ходят и людей хавают. А вы тут базар устроили. Дело говоришь», — тут же отозвался Сильвер, решивший не сдавать предвыборные позиции. «Наш мертвый лидер, упокой его душу море, все это предвидел. Он 2 часа собирал бойцов, способных отстоять город и защитить людей. Так какого хрена вы здесь толпитесь, а не идете отстреливать зомби?» — спросил танков и подошел к входной двери. «Я пока сюда добирался, полтора десятка мутантов укокошил. А вы чего за стенами прячетесь? Сыте, что ли? Он открыл дверь нараспашку, и старый пердун моментально его поддержал. А ну, ребята, выйдите и покажите кровожадным мертвецам, на что способны настоящие пираты. Только имейте в виду, что стрелять надо исключительно в череп, добавил я, наблюдая, как мужики решительно идут к выходу. Тогда зомбаки вас точно не тронут. Через несколько секунд в трактире никого не осталось, а во дворе раздались первые выстрелы, которые затем переросли в канонаду. Если пираты не будут допускать роковые ошибки, то смогут найти и уничтожить всех мутантов барахолки. Но в это, почему-то, плохо верилось. «Пойдем наверх», — предложил я капитану, когда он закрыл дверь трактира за спиной Сильвера. «Девушки нас, наверное, уже заждались и волнуются». Он радостно кивнул и, подходя к нам, и подмигнул девчонке. «Как тебя зовут, красотка?» «Мамка Евой называла», — серьезным тоном ответила она, когда я стал подниматься по ступеням лестницы. «А вы можете называть, как угодно. Мне теперь все равно». «С чего это вдруг?» «Да потому, что всем девушкам в борделях дают другие имена. Я знаю, что...» Изумился я и поставил мелкую на пол. «В каких еще борделях? И какое отношение ты имеешь к этим злачным местам?» «Какие еще злачные места?» Не поняла Ева, в свою очередь сделав круглые глаза. «Обычные дома любви. Туда отправляют всех сирот нашего города, если им еще нет 15 лет. И там девчонкам дают новые красивые имена, чтобы нравиться мужчинам». Стукнув прикладом пулемета о деревянный пол, Ван Панчмен многозначительно прочистил горло, а я тихо выругался и наставительно произнес: «Запомни, девочка, ни в какой бордель мы тебя не отдадим, нечего тебе там делать, отправишься с нами в Империю Ад». «О, так вы что, оттуда приплыли?» «Ну, да, я же тебе говорил, что мы туристы с большой земли». «Ага, и в ответе за тех, кого спасли от смерти», добавил Танков, снимая бронешлем. «Давай, красотка, дуй по коридору к последней комнате. Там живут твои новые подруги». «Здорово», — обрадовалась Ева и со всех ног побежала впереди нас. Оказавшись у двери, она дернула ручку, но та не поддалась. Это был хороший признак. Значит, наши женщины до сих пор внутри, и их никто не тронул. А может, просто не успел. Капитан вставил ключ в скважину и повернул замок. Но дверь все равно не открылась. Ее чем-то подперли изнутри. «Молодец, Эльвира», — удовлетворенно подумал я. Сообразила, что нужно сделать. «Открывайте, это мы», — сказал Танков и постучал в дверь. Только после этого в комнате послышались быстрые шаги и скрип отодвигаемой мебели. Потом дверь распахнулась, и к нам в объятия выскочили две девушки. Они были не на шутку взволнованы. У каждой при себе имелось оружие. «Ну, наконец-то», — воскликнула Эльвира, прижимаясь ко мне всем телом. «А мы уж думали, это по вам на улице стреляют с самого утра». «Не, пиратам сейчас не до нас», — покачал я головой, облапав упругий зад любимой девушки. «А, что там вообще происходит?» — спросила Мэри, оторвавшись от Ван Панчмена. «Война, что ли?» «Хуже», — возразил капитан. «Там настоящий апокалипсис». Боевые подруги в изумлении замерли и в один голос переспросили: «Какой еще апокалипсис?» «Вы не поверите», — ответил я серьезным тоном. «По улицам барахолки сейчас бродит настоящие зомби». «Шутишь?» — не поверила Мэри. «Нет, он не шутит», — сказал Танков, поднимая с пола пулемет. «Пираты пытаются уничтожить этих кровожадных уродов, пока их не стало больше». Глава 24. Операция «Эвакуация». Еще немного и он смог бы дотянуться до застывшей на месте беззащитной девушки, которая стояла неподвижно, словно под гипнозом. «Эля, пригнись!» — кричу я, готовя к броску раскаленный плазмоид. Она не шевелится, а зверская морда, тем временем, уже на низком старте. Одного удара когтистой лапы будет достаточно, чтобы снести моей женщине голову или распороть нежное тело сверху донизу. Танков, находящийся к Эльвире ближе всех, хладнокровно дергает ее за шиворот на себя и одновременно запускает в мутанта доску, как копье. Однако это задерживает противника лишь на секунду. Ловко отмахнувшись от увесистой деревяшки, тварь прыгает с подоконника на моих партнеров, с которыми я успел съесть не один бутер с тушенкой. И тут, неожиданно для урода, в его серую башку прилетает белый шарик плазмы. Обезглавленная туша падает на моих друзей, но уже не может причинить им никакого вреда. Только черная кровь брызжет во все стороны и лапы рефлекторно дергаются в опасной близости от Эльвиры. «Разрывная», — подумал Штирлиц, раскинув мозгами, С нервной усмешкой произнес я и пинком откинул труп мутанта в угол комнаты. «Вы как, в порядке, твоими молитвами и фаерболами?» Кивнул капитан, поднимаясь с пола вместе с девушкой. «А мне кажется, я вся испачкана его мозгами и кровью», ответила Эльвира, вытирая с лица грязные пятна. Я забрал любимую женщину из рук напарника и спокойно произнес. «Не волнуйся, милая, я тебя в море искупаю. Поехали. А как же я и местные дети?» Напомнил Ван Панчмен. «И до вас очередь дойдет. Всех сразу я не потяну. Пупок надорвется, или что-нибудь еще». С этими словами я телепортировался на пиратский корабль, где нас прилежно дожидались Ева и Мэри. Они сидели на широкой кровати бывшего капитана шхуны и о чем-то тихо разговаривали. Наверное, пытались убедить друг друга, что все будет в порядке. Наше появление из воздуха девушки встретили радостными возгласами, после чего обнялись с Эльвирой, как давние подруги. Они только теперь до конца поверили, что самое худшее уже позади. Я обвел их скептическим взглядом и подмигнул мелкой, смотревшей на меня карими глазюками, как на отца родного, или вообще, как на божество, сошедшее с небес. После этого вернулся к Ван Панчмену. За несколько секунд моего отсутствия в отеле на него никто не напал, хотя во дворе и на первом этаже здания слышались короткие взрыкивания и быстрые шаги двух или трех мутантов. Скорее всего, они шли в первую очередь на запах адреналина, как стая бродячих псов, а мы, в отличие от наших девчонок, этих тварей не боялись, сами хотели их рвать и метать. «Ну, что, писатель, приступим ко второму акту марлезонского балета?» — спросил Танков и подобрал оружие Эльвиры. «Мне бы только патронами где-нибудь разжиться, а то бить уродов голыми руками неохота. Еще подцеплю их заразу и сам мутирую». БРР. Автомат в его ручищах выглядел игрушечным, но он отлично понимал, что патроны для станкового пулемета мы здесь точно не найдем. «Я тут подумал, Кэп, что для начала нам нужно отогнать пиратскую шхуну подальше от причала, чтобы ни одна тварь на нее не залезла, пока мы будем искать выживших». «Резонное замечание», — согласился напарник и прихватил сумку с оставшимися продуктами. «Я готов». На корабле мы развернули бурную деятельность, так как время сейчас имело важнейший фактор. Самые умные из пиратов и их жен должны были сбежать в лес сразу же, как только в городе запахло большой кровью. А те немногие, кто уцелел и остался в своих домах, теперь доживал последние часы, прячась в погребах и подвалах, если таковые имелись. Вот их и надо было спасать, пока до несчастных не добрались твари. Убрав сходни и обрубив швартовы, мы с капитаном, имевшим кое-какие теоретические познания в управлении старинными судами, спустили паруса, тут же наполнившиеся северо-западным ветром. Затем подняли якоря и вывели корабль на рейд в сотни метров от берега. Погода была ясная и в меру спокойная. Солнце стояло высоко, и если бы не срочные дела, я с удовольствием провел бы остаток дня, лежа на палубе в гамаке. Но, видимо, пока не судьба. Раз уж впрягся в эту телегу, придется тянуть лямку до конца. Перед тем, как отправиться в город, Ван Панчмен успел разжиться двумя автоматами и десятком запасных магазинов. Этого добра на шхуне хватало, если поискать. А вот крупняка, к сожалению, не нашлось. Дефицит, видимо. Оставив наших дам на хозяйстве, осваивать новый корабль и походку моряка, мы с напарником переместились на причал, откуда и начали спасательные мероприятия. А чтобы не тратить время попусту, я задействовал на полную силу ментальное сканирование, позволявшее мне искать спрятавшихся людей.